Горячие блюда из творога. Латвийские гренки с творогом. 150 граммов творога, 1 сырое яйцо, 1 столовая ложка сметаны, 1 чайная ложка тмина, 50 граммов сливочного масла, половина пучка тархуна, 4 ломтика зернового хлеба. Растереть творог со сметаной, взбить яйцо, добавить тмин, рубленый тархун и хорошо все вымешать. Хлеб намазать с обеих сторон сливочным маслом, положить на каждый ломтик творожную массу и запечь в духовом шкафу, микроволновке или ростере.